Затем вы поедете в Авиньон, откуда мне сообщают, что кардинал Дюэс, креатура Климента V, имеет шанс быть избранным на святейший престол, чему мы должны помешать любой ценой. Отыщите кардинала Гаэтани. Если его нет в Авиньоне, он где-нибудь неподалеку. Он племянник несчастного папы Бонифация и тоже готов отомстить за своего дядю. Ручаюсь, что он меня примет хорошо, ведь я тоже помог мщению, отправив Ногаре на тот свет. Уж не собираетесь ли вы создать особую лигу племянников? Совершенно верно, Эврар, совершенно верно. Итак, повидайте Гаэтани и скажите ему, что наши братья в Испании и Англии, а также во Франции, от имени которых я говорю, в сердцах своих давно уже избрали его папой и готовы поддерживать его не столько молитвами, но и всеми доступными им средствами. Предоставьте себя в его распоряжение, если вы окажетесь ему нужны. Затем повидайте также брата Жана Дюпре, который проживает там же и может оказать вам серьезную поддержку. И обязательно постарайтесь разузнать по дороге, нет ли в окрестностях наших бывших братьев. Попытайтесь объединить их в небольшие группы, заставьте повторить известные вам клятвы. Идите, брат мой. Этот пропуск, по которому вы считаетесь капелланом при моей армии, поможет вам выбраться из лагеря, и ни одна живая душа не задаст вам ни единого вопроса. Он протянул бумагу бывшему тамплиеру, и тот засунул ее за вырез медной кольчуги, доходившей до бедер и надетой поверх монашеского одеяния из грубой ткани. Затем оба собеседника облобызались на прощание. Эврар надел свою железную шапку и вышел из палатки, ежась под проливным дождем и волоча изуродованную ногу. Войска графа Пуатье были единственным счастливым исключением. У них хватало пищи. Как только повозки засели в грязи, граф Филипп приказал распределить припасы и отрядил на это дело пеших ратников. Те поначалу ворчали, а теперь благословляли своего военачальника. Стража неукоснительно поддерживала дисциплину, ибо граф Пуатье ненавидел беспорядок. Но так как одновременно он любил и комфорт, сотни слуг была послана вперед вырыть канавы, по которым стекала вода. А уже затем на настиле из бревен и хвороста поставили графский шатер, где можно было жить, не боясь сырости. Шатер этот, почти такой же роскошный и просторный, как у короля, состоял из нескольких помещений, отделенных друг от друга коврами. Сидя среди своих военачальников на специальном дорожном сиденье, разложив поблизости от себя меч, щит и шлем, Филипп Пуатье беседовал с одним из своих оруженосцев, исполнявшим секретарские обязанности. «Адам Эрон, прочли ли вы по моей просьбе книгу этого флорентийца?» «Как бишь его зовут?» — обратился он к нему. «Мессир Данте Алигьери. Именно так». Тот, что так бесцеремонно поносит наше семейство. Говорят, ему особенно покровительствовал Карл Мартайл Венгерский, батюшка принцессы Клеменции, которая скоро прибудет к нам в качестве королевы. Хотелось бы мне знать, о чем говорится в поэме. — Я ее прочел, ваше высочество, всю прочел, — ответил Адам Эрон. В начале своей комедии этот мессир Данте изображает, как он на 35-м году жизни заплутался в глухом лесу, и дорогу ему преградили страшные животные, из чего мессир Данте заключил, что, заплутавшись, ушел из мира живых людей. Бароны, окружавшие графа Пуатье, сначала только дивились. Брат короля вечно что-нибудь да придумает. Но вот хоть сейчас... Здесь, в военном лагере, среди общего беспорядка, у него вдруг появилась охота, как будто нет забот поважнее, толковать о стихах, словно сидит он у камелька в своих парижских хоромах. Но граф Девре... хорошо знал племянника, а теперь, находясь под его командованием, имел не один случай еще больше оценить Филиппа, поэтому он сразу разгадал его намерение.